«Сдавайтесь, или мы вас скормим порождением бездны! Живьем скормим!» — кричала грозная циклопша, чья левая рука была перевязана. На ней была кожаная броня с металлическими наплечниками и шлемом. Рядом лежала здоровенная булава. Помимо нее было сотню бойцов и десяток не очень сильных магов. — Широсем, наконец-то вы пришли! — залепетала женщина-жаба. Она походила на босса, но была худее и ниже. Она подбежала к боссу и начала жаловаться. Если коротко, то группа Виры решила ее ограбить. Договорились заплатить, но не заплатили, и товар требует отдать. Когда его попытались забрать, воины-жабы, наемницы дали отпор. В итоге сбежалась едва ли не вся охрана складской зоны. Толпой оттеснила Виру с компанией, и те заперлись на одном из складов. — Госпожа Широсем, — заговорил мужчина, и тут на него обратила внимание жалующаяся жаба. Она широко раскрыла рот, но что-либо сказать не успела. — У вас должны иметься артефакты, определяющие ложь или магия. Уверен, в вашем деле это очень нужные вещи. — Вы правы, уважаемый, у меня есть такие. Она кивнула и достала из своего декольте монокль, тут же нацепив на глаз. — Госпожа, что это за мужчина, и почему вы слушаете его? Я не вру вам, — запротестовала жаба. — Скажи, что ты эльф, — прорычала госпожа, гневно смотря на жабу поменьше. — Но я же не эльф. — Не строй из себя дуру, говори. — Я эльф. — Как интересно. Мой артефакт говорит, что ты не врешь. Значит, моя родственница на самом деле эльф? А я тоже эльф? — расхохоталась двухметровая жаба, противно квакая. Но уже через миг разозлилась. — Снимай артефакт, я его конфискую. — Но как же так хорошо? Мелкая жаба хотела запротестовать, но увидела злое выражение лица госпожи и ее охраны и уступила. — А теперь скажи, что все, что ты рассказала, правда. — Не могу. — Уведите ее и допросите. Если сдохнет, не жалко. Широсем отмахнулась и пошла к складу. — Госпожа, пощадите, молю! Я же ничего такого не сделала! Жаба упала на землю, низко кланяясь, но госпожа была непреклонна. — Ты нарушила закон черного рынка, использовала артефакт, блокирующий поделение лжи, а также попыталась ограбить и убить клиентов. И почему-то мне кажется, что грешков у тебя накопилось столько, что после допроса тебе останется лишь молить о быстрой смерти. Она отвернулась и пошла дальше, а ее охрана скрутила жабу и быстро куда-то потащила. — Удивлен. Черный рынок держится на доверии. Если его лишиться, это место быстро прикроют, и где-нибудь в другом появится новый. — Но без вас во главе, — кивнул парень. — Ха! Для мужчины ты очень умен и сообразителен. Да и храбрости в тебе, как у полуорчихи, под яростью. Заквакала жаба, но она так смеялась. Вскоре они добрались до склада, и циклопша тут же отчиталась о происшествии, но она лишь повторила слова мелкой жабы. У нее был артефакт, блокирующий определение лжи. Широсем вытащила из декольте костяшку на веревке и продемонстрировала циклопше. — Я чистокровный эльф, а еще мужчина. — Вы говорите правду? — пробормотала одноглазая и ужаснулась, а с ней и охрана. Все знали, что такие артефакты здесь запрещены, да и не только здесь, они везде запрещены. Впрочем, как и артефакты определения лжи. Некоторое время назад, внутри склада. — Тварь жабья! Язык вырву и в жопу засуну! — ругалась дива, нервно ходя по помещению. Всюду были ящики да бочки. но ничего полезного в них не содержалось, лишь запчасти от монстров. «Не мельтеши, мелкая, голова уже кругом идет», — проворчала Нек, пытающаяся восстановить дыхание после сражения. «Не могу, я в бешенстве». «Что по мане? Нужна кому зарядка?» Вира вытащила из кармана кристаллическую карточку и приподняла. Девушка выглядела спокойной, но на деле она была очень встревоженной и судорожно пыталась придумать, как им отсюда выбраться. Рядом на полу лежала Мин и тяжело дышала. Но не из-за траты манны, просто она еще никогда так быстро не бегала, как несколько минут назад. Их было лишь четверо, ведь кто пустит стражницу на черный рынок? Розовокожая демоница уже давно дрыхла и видела эротические сны с участием Тео. «Артефакты господина — это нечто». «Да уж, как мы их раскидали!» Довольно заулыбалась гномка и приподняла свой клевец. «Тео лично его зачаровал и усилил». «Экономим манну в артефактах. Заряжать их, как это делает господин, мы не сможем. Слабое слишком». Вира спрыгнула с ящика, на котором сидела, и подошла к двери, чтобы прислушаться. Но кроме ругани и требований выйти, ничего не услышала. Однако стоило ей вернуться на свой ящик, как она замерла. — Ты тоже почувствовала? — обратилась к ней Мин. — А что вы там чувствуете? Дива уставилась на них с недоумением во взгляде. — Не могу объяснить. «Будто ощущают тепло в груди, и стало так спокойно». Мин приподнялась, а после и вовсе встала. «Мне кажется, или...» «Да». Вира уставилась на мощную металлическую дверь, которая была завалена коробками. И вдруг раздался стук. «Это я, Тео. Выходите и пойдемте спать». «У меня глюки, или это...» Не успела Дива договорить, как Мин и Вира кинулись к двери и принялись убирать ящики. Вскоре они освободили путь и выпорхнули наружу, где их и встретил Тео, а также огромная жаба. «Возвращаемся в отель. Со всем остальным разберемся, когда отоспимся». Парень махнул рукой и направился к выходу из складской зоны. Девушки немного похлопали глазками, и первой пошла Мин, а за ней уже и остальные. Они быстро догнали парня и слегка недоумевали. «Ту жабу казнят за мошенничество», — заговорил парень и остановился. Он серьезным взглядом посмотрел на Виру, а та виновато опустила голову. «Благодарю вас за помощь». «Пустяки. Лучше покажи, как отсюда выйти. Тут столько ходов и тоннелей!» Тео просканировал это место, и оно было похоже на муравейник, а люди приходили и уходили минимум семью разными способами. «А, да, хорошо!» Вира повела парня к выходу, но наемницы не теряли бдительности, опасаясь нападения. Однако никаких проблем на своем пути не встретили и, добравшись до отеля, сразу завалились спать. Все они очень устали за этот день, впрочем, как и Тео. Но сон к демону почему-то не шел. Ощущалась тревога, но не какая-то конкретная, а такая, будь то сейчас вся пещера, в которой расположена столица, попросту обвалится. Глава 21. Особняк Чародеевых на острове Итуруп. «И чем я только занимаюсь?» Дарья тяжело вздохнула и подсыпала на свой обнаженный животик еще немного золотого песка. Сейчас она с девчатами находилась в бассейне, полном песчинок золота. «Купаешься в роскоши!» Из песка показалась синеволосая голова, а потом вынырнула и вся остальная часть девушки, отчего золотой песок полетел во все стороны, а его часть, словно водопад, посыпалась из ложбинки большой и обнаженной груди. «Ладно тебе, мы заслужили и можем немного побаловаться», — улыбнулась Виктория. Немного бледноватая и беловолосая хрупкая девушка лежала на животе на теплом золоте и виляла ножками. «Вон, бери пример с Наташи». Даша посмотрела на фиолетово-кожую, та ковшиком посыпала себя песком и баловалась с ним, как ребенок на пляже. Правда, в отличие от пляжного песка, этот был из металла, но зато идеально гладкий и еще очень теплый. «Ладно». «Пи-пи-пи!» Из песка вырвалась серебряная белка прямо рядом с Дашей. Цезарь схватил лапкой лямку лифчика девушки и, сорвав его, предварительно расстегнув, пока та лежала на песке, нырнул в песок. «Ах ты, засранец мелкий!» Она вскочила на ноги и нырнула в песок за этим проказником. Обычный человек, вероятно, убился бы, ныряя в такой песок. Но для могущественных одаренных нет особой разницы. «Ха-ха-ха! Растяпа!» Лиза смеялась над подругой, которая бушевала в бассейне, а Цезарь был ловок и легко избегал поимки. «Цезарь, милый, иди ко мне!» Раздался чарующий голосок, и в тот же миг молния вместе с лифчиком оказалась в руках красивой златовласой эльфийки. Юля сидела на песке, опершись спиной о стенку бассейна, но ее ноги были скрыты в теплом песке. Обняв белку, она прижала ее к своей небольшой, но мягкой груди. И только взбешенный дракон добрался до них, как дверь в бассейн открылась, и внутрь вошли две миниатюрные китаянки, а с ними спортивная русоволосая девушка в обычной повседневной одежде. «Госпожа Варвара прибыла», — заявила китаянка по имени Мэй. Она поклонилась и поспешила уйти, а вторая по имени Нуо с собой имела многоуровневую тележку, забитую едой и напитками. «Варь, кыть сюды!» Из бассейна выглянула хитро улыбающаяся Лиза и помахала рукой. «Да...» Коротковолосая девушка немного растерялась, но все же пошла к бассейну. «Не так, раздевайся». «Догола?» Она вдруг смутилась, а из бассейна уже выглядывали все. Все шесть голов, включая Цезаря. «Конечно!» — воскликнула Лиза и выше поднялась, вываливая большую грудь из бассейна. Варвара тут же испытала укол зависти и посмотрела на свой второй размер. «Второй с половиной, и я еще расту!» Мысленно подбодрила себя девушка и быстро оголилась, оставшись в неглиже. «Ого! А ты красавица!» — закивала Лиза, после чего хитро заулыбалась. «У нашего Вани хороший вкус!» Вот только когда он выбрал меня, я была куда менее красивой. Можно сказать, была страшненькой. Она мысленно ухмыльнулась, чувствуя себя победительницей. Но, подойдя ближе, замерла. «А где вода? И это что, золото?» «Ага, давай к нам». «Вы богатеи странные». «Ха! Я сама добыла это золото. А ты хочешь с нами его добывать? Или, может, завтра сходим за алмазами?» Лиза кинула взгляд на Наташу, и та яростно закивала. Алмазы ей тоже нравятся. «Алмазы?» Варвара подошла ближе, и от осознания того, сколько же золотого песка в этом бассейне, чуть сознание потеряла. «Но алмазы!» «Ага, наш геолог, говорит, нашел залежи». Синеволосая улыбнулась и показала рукой на бассейн. «Давай уже к нам, определимся, чем будем заниматься завтра». «Да». Стройная и невысокая девушка забралась в бассейн, полный золота, чувствуя себя странно. Но золотой песок был теплым, и находиться в нем было довольно приятно и расслабляюще. А еще он приятно покалывал из-за электричества Цезаря. Оно действовало, как массаж Тео. «А чем вы обычно занимаетесь?» «Ну, недавно мы были на банкете на Сахалине. Договорились о поставках оборудования и материалов», — заговорила Лиза и кинула взгляд на Юлю. «Дел у нас много», — заговорила эльфийка. «Сейчас началась пучина дальневосточных лососей. Монстры активизировались, чтобы полагамиться рыбкой. Даша охраняет суда, а Виктория с Елизаветой отражают волны монстров. Или помогают Даше. Наташа же решает проблемы с недобросовестными поставщиками и всеми теми, кто считает Чародеевых молодыми выскочками. А еще Юля следит за возведением городских объектов. «Скоро у нас новые заводы откроются, а еще надо инспектировать объекты, готовые к сдаче», — добавила Лиза. «Не ожидала, что у жен аристократов столько дел». Варвара по пояс погрузилась в песок, и тут к ней подскочил Цезарь, внимательно обнюхивая, после чего уселся на ее голове. «Ну, так мы род молодой, пока все сами». Лиза пожала плечами и улыбнулась. «Да и муженек наш постоянно в разъездах. То на одной войне, то на другой. Недавно проблема была с пиратами. Ну, сожгла я их. А теперь японцы утверждают, что это не пираты вовсе, а заблудившиеся рыбаки, и типа международный скандал намечается». Даша устало вздохнула и плюхнулась на песок, закапываясь в него. «А это точно пираты?» Варвара ужаснулась, ведь она многое знала об аристократах. В Риме насмотрелась. «Может, и просто рыбаки. Но если они рыбачат с помощью переносных ракетниц, то явно на что-то крупное». Девушка-дракон ухмыльнулась и почти полностью закопалась. Лишь лицо торчало из песка до соски. Но и хвост через некоторое время пробил себе путь наружу. «Ясно. Может, тогда организовать патрульные команды катера там?» «Чтобы их сожрали монстры?» Даша покачала головой. Варвара же начала осознавать, в насколько опасное место она попала. «Так что, за алмазами завтра идем?» Лиза нарушила тишину и окинула взглядом девчат. «Мы завтра летим в Москву, у нас концерт», — возразила Юля. «А потом я хочу посетить родовое гнездо Лисицыных», — добавила Виктория и заулыбалась. «Брат женится». «Ого! Я тоже хочу на свадьбе погулять!» Глаза синеволосой засияли, словно фонари. «Варя, поехали с нами». «Я... ну, ладно». «А мне лень. Я лучше останусь территорию охранять», — проворчала Даша и кинула взгляд на Наташу. «Вдруг ацтеки или японцы объявятся. Я тоже останусь». «Тогда за алмазами, как вернемся», — подытожила Лиза, и тут им подали еду прямо в бассейн. Подземный мир, столица. Утро демона и его команды началось примерно в обед, поэтому, когда они проснулись, были невероятно голодны. А также в ресторане вскрылась одна маленькая проблема. «Значит, денег у нас почти не осталось», — подытожил Тео, выслушав девушек. «Поэтому мы и спустились на черный рынок. Нам обещали слитки по хорошей цене». Вира с виноватым лицом вздохнула. «А потом мы много манна-кредитов потратили на то, чтобы нас не убили». «Сколько всего у нас магиума, Парадия?» 800 килограмм. — ответила Дива и показала свиток с покупками и расчетами. — Вы что, еще и свои личные кредиты потратили? Тео покачал головой и отпил напиток. Это было что-то среднее между вином и водкой, но при этом он считался слабоалкогольным и имел необычный малиновый вкус. — Поедим и посетим банк. Далее я сделаю артефакт и продадим его на аукционе, который пройдет этим вечером. «Аукцион?» Нек хотела было продолжить и рассказать, что туда фиг попадешь, но увидела эмблему на одежде парня и широко раскрыла глаза. «Как вы видите?» Он указал на эмблему. «Теперь у нас есть доступ». «Как? Туда же лишь избранных аристократов пускают!» Не выдержала Дива, а потом ее глаза слегка расширились и пришло осознание. «Блин! Как же я ей завидую!» — воскликнула она с обидой в голосе. «А? Чему?» Полуорчиха уставилась на коротышку, и та ей на ушко нашептала свои предположения. Тео же лишь улыбнулся и продолжил есть. Но только он закончил, как в ресторан ворвалась Паффи. На ней были доспехи, стражницы, да и оружие имелось. Она со злостью смотрела на девчат, прожигая их взглядом полным зависти. «Остынь, нечему завидовать!» Мин покачала головой, и демоница мгновенно подобрела. «Добрый день, господин Тео!» Сияющая девушка села за стол и, оперев об его локти, подперла ладонями подбородок, пялясь на парня. «Добрый!» — кивнул он и кратко пересказал планы на день. «Я знаю работника аукциона, он подскажет нам, как действовать!» — кивнула демоница и довольно заулыбалась, так как видела, что Тео приятно удивился. «Спасибо! Это существенно облегчит задачу. Тогда вы отправляйтесь и соберите информацию, а я с...» Парень осмотрел девушек и остановился взглядом на Диве. «С тобой посещу банк. Возьмем немного магиума для артефактов». «Я даже знаю, что будет лучше всего продаваться». Гномка хитро заулыбалась. Собственно, поэтому он и выбрал ее. Все же она пусть и новичок в этом деле, но свои техномагические устройства мастерить умеет. И даже пользуется простенькими рунами. Поэтому более-менее разбирается в артефактах. Далее все пообедали и разошлись. Тео вручил Пафе эмблему, чтобы та смогла попасть на аукцион и поговорить со знакомой. Сам же, вызвав карету, поехал в банк гоблинов. Времени на пешую ходьбу не было, а банк находился как раз у дороги. Да и добрались быстро. «Больше похоже на крепость, чем на банк», — подметил демон, глядя на высокое цилиндрическое здание. Оно было обито металлом, причем толстым слоем. Окон не было, вход один и укрепленный. А на крыше так вообще установлено 4 магических башни, аккумулирующих в себе огромное количество манны и способных создать сверхсильный барьер. «По сути, это самое безопасное место в столице». Дива махнула рукой и повела парня внутрь. Охрана на входе глазами прожигала сферы, парящие над плечами парня, но ничего не сказала. Оказавшись внутри, Тео попал в просторный холл со множеством кабинок. Часть были закрыты, часть открыты с дверью нараспашку. Дива сразу же повела его в одну из открытых, и стоило им войти, как дверь тут же закрылась. Кабинка небольшая, 3 на 4 метра, а также окошко, откуда выглядывало зеленое лицо гоблинши, но не чистокровной, хоб-гоблин. Поэтому она была куда выше Дивы. К слову, там были различные стулья, включая те, что поднимаются вверх. На такой и залезла Дива, чтобы быть на уровне окошка и гоблинши. «Чем могу помочь?» «Нам нужно в хранилище попасть». Дива протянула свиток, и та быстренько его просмотрела. После чего кивнула, и стенка с окошком ушла в сторону, освобождая проход. «Прошу за мной!» Зеленокожая обернулась и пошла, а перед ней перестраивались стены. В прямом смысле. Они двигались, создавая проход вглубь здания. И это происходило на всем пути, пока они не попали в помещение с названием «Склад номер 71». «Мне вас подождать?» «Да», — кивнула гномка. «Мы буквально на пару минут». Она отворила дверь, и Тео увидел белое помещение, в котором размещены различные сундуки и шкафчики, а также гора, сваленного в угол оружия. Дива мигом набила свою большую сумку слитками, а также прихватила пару кинжалов, после чего они быстро покинули банк и отправились обратно в отель. Вскоре Тео сел за рабочий стол, который находился в помещении, где ночевала Вира с девчатами. Оно больше походило на казарму, однако там имелась небольшая мастерская с инструментами. Там демон и начал работу над артефактами. Дива же сидела рядом и наблюдала за всем, будь то завороженная. На ее глазах слиток Паврадия, весом в 5 килограмм, паря в магической сфере, раскалился до красна и стал жидкообразным. После чего из сферы вылетели шарики, которые тут же начали менять свои формы, становясь кольцами. Раньше демону нужны были формы для придания изделию должного вида. Сейчас же у него есть куча манны и высокий уровень магического круга. А учитывая его способности в области магии, воздействия на материю и ее преобразование, демону даже не было нужды касаться металла, чтобы обработать его. «Невероятно!» — бормотала девушка, смотря на металл, парящий в воздухе. Она не могла отвести взгляд. А Тео будто издевался над всеми кузнецами подземного мира. Дива искренне была поражена его талантом и способностями. Его кольца принимали причудливые и экзотические формы. Одно стало змеей, что якобы обвивает палец, другое — лианой, третье — черепом. Тео делал товар для аристократов, причем уникальный и неповторимый. Это существенно повысит ценность артефакта. Но сделал он лишь 30 таких колец. Потом сотню обычных, как те, что он делал для армии. Они были удобны, практичны, и ничто не мешало носить их под броней для рук. Далее, по совету гномки, парень сделал 10 светящихся шаров. По задумке демона, они должны были подниматься на заданную высоту и ярко-ярко светить, отгоняя бесов. Свет должен был быть очень ярким, все же каждый шар весил по килограмму поврадия. При этом там была функция сбора манны. Шар мог хоть вечность парить в небе и светить. Но к каждому такому шло управляющее кольцо, чтобы никто другой не смог повлиять на шар. Демон поставил специальную защиту. Следующим изделием стал браслет полета. Но получился он большеватым и больше походил на наруч. Поэтому парень все же переименовал его. Весил такой 2 килограмма и содержал в себе сложное зачарование, состоящее из 3 частей. Эльфийские руны очищали и преобразовывали манну, гномьи усиливали мощность, а чары демона создали магический круг, который и будет контролировать данную магию. Причем пользователь сможет управлять полетом силой мысли. Получилось наручей всего 10, так как времени было мало, а делались они с трудом. «Ха-ха-ха! Я лечу!» — кричала счастливая гномка. На ней были доспехи и груз в сумке, чтобы как следует протестировать полетные способности браслета. Они оказались очень даже сильными, а управление очень удобным и интуитивным. Дива летала по всему помещению и даже делала сложные трюки. Правда, пару раз врезалась в стену, но это из-за неопытности. Полет тратил немало манны, но благодаря комбинации рун девушка могла преобразовывать свою манну земли в манну воздуха без существенных потерь. Поэтому, даже если воздуховик будет пользоваться данным артефактом, его преимущество будет не сильно выше, чем у остальных. Впрочем, хороший маг воздуха и сам может летать безо всяких артефактов. Еще и нос утрет тем, кто ими пользуется. Но, как говорится, для рожденных ходить полет стал настоящим чудом. «Господин, невероятно, волшебно, великолепно!» Диву распирало от эмоций, а глаза горели будто фонари. Слишком уж она была впечатлена. Гномка тут же передала Тео наруч, и у нее совершенно не было нареканий к нему, а она обычно очень требовательна к снаряжению и артефактам. «Замечательно. Тогда дальше». Парень кивнул гномке и вернулся к работе. У него оставалось еще немало поврадия, и он хотел сделать что-то действительно уникальное и могущественное. Однако времени оставалось мало. «Обнаружитель порождений бездны. Впрочем, оно обнаружит и все магические барьеры». Демон задумался и уставился на несколько слитков поврадия перед собой. «Однако, если при соприкосновении с магией можно сделать обратный отклик, то при контакте с энергией бездны манна растворится. А это идея...» Парень вдруг схватился за бок, ощущая, как горит его печень. И не успел он осознать, что зародилось новое духовное сердце, как к нему на коленки забралась Дива. Она уже сняла доспехи и была лишь в шортах и топике. Лицо девушки было красноватым, а глаза горели. «Простите, господин, но я вся горю. Прошу, не могу больше терпеть». Она потянулась к парню, чтобы поцеловать, и... К ее удивлению он наклонился, и вскоре ее крохотный язычок проник в его рот. Дива первый раз в жизни целуется, но знает, что это. Читала в книге. Однако на практике все было восхитительно. Ей быстро стало душно, а голова начала кружиться. Но лишь через несколько минут она осознала, что язык Тео уменьшился. Открыв глаза, она едва не воскликнула от увиденного. Высокий и крепкий парень вдруг стал лишь чуточку выше гномки. Ее рост был около 1,30 м, а парня теперь 1,40 м. Внимание! Дальше будет интим двух гномов. Ранимым и людям со слабой психикой лучше пролистать. Штаны и трусы уже свалились с Тео, и на нем была лишь футболка, которая сейчас больше походила на платье. Дива смотрела на него с шоком на лице. Она даже целоваться прекратила, но лишь на несколько мгновений, после чего крепко обняла парня и вновь впилась в его губы. А потом стянула с себя топик, обнажая круглую спортивную грудь, а за топиком последовали шорты. И все это она сделала, не слезая со стула. Учитывая габариты Дивы, у нее была грудь около 2-го размера, может, даже чуть больше. Но было очевидно, что она существенно уменьшилась из-за высоких физических нагрузок. Все же гномка была покрыта мышцами. Ее тело было, пожалуй, даже более рельефное, чем у Тео. И даже кубики пресса у Дивы были более выраженные. Учитывая размеры гномов-полукровок, им приходится держать себя в определенной форме, чтобы сравняться с другими народами в физической силе. Пока она раздевалась, Тео стянул с себя футболку, а его крохотный боец уже был готов. Дива аж засмотрелась на него. Она не удержалась и потрогала его руками. Впервые она видит мужское достоинство. Ей невероятно сильно хотелось изучить его. Дива трогала его, осматривала со всех сторон и даже попробовала на вкус. И в итоге раздразнила парня, и он, схватив ее за талию, приподнял и уложил спиной на стол. Гномка, следуя интуиции, тут же раздвинула ножки, демонстрируя демону свою розовую и нетронутую пещерку. И парень, стоящий на стуле, сделал то, о чем воительница уже давно мечтала. Лишил ее девственности. Алая кровь потекла на пол, а демон замер. Девушка вся извивалась, а ее пальцы впились в стол. Она кончила лишь от того, что в нее вошли. Однако это было лишь началом. И вскоре Дива погрузилась в нирвану. Парень использовал все свои магические хитрости, заставляя девушку едва ли не сходить с ума от удовольствия. При этом она терпела, сцепила зубы и не раскрывала рта, чтобы не издать ни звука, постановая сквозь зубы. Ее мускулистое тело дергалось в такт движением парня. Сам же Тео опустился ниже и целовал красавицу, а одна из рук ласкала ее упругую грудь. И тут раздался крик. «Да сколько ж можно? Когда уже будет моя очередь?» Пафи была в бешенстве и очень хотела изнасиловать парня. Здесь и сейчас. Вот только... «Господин, мы едва успели. Надо торопиться на аукцион». Вира растерялась, увидев эту сцену, и не могла отвести взгляда. Крохотный Тео продолжал овладевать крохотной гномкой и лишь кивнул ей. «Хорошо», — ответил парень и, схватив девушку за талию, резко насадил на себя до самого конца. Раздался громкий стон, и Дива обмякла. Впрочем, и парень закончил. Поэтому, спрыгнув со стула, начал увеличиваться в размерах, принимая прежний облик. А девушки не могли отвести взгляда от его тела. Но Тот быстро оделся, а вот диву пришлось оживлять. Имин отлично с этим справилась, вылив на нее полный бурдюк воды. Холодной воды. Ваша психика спасена? Конец. После ругани и отборного гномьего мата люди собрали сделанные демоном артефакты и поспешили покинуть отель. Карета уже ждала их, и требовалось поспешить, ведь, как оказалось, регистрировать товар нужно за 2 часа до начала аукциона. Вскоре они помчались на аукцион и действительно едва успели. Но благодаря подругам Пафи успели все зарегистрировать и оформить. «Вы можете подождать здесь или вернуться уже потом», — предложила худенькая лесная эльфийка в форме аукционного дома. Она сопроводила Тео с компанией в комнату для ожидания, причем довольно шикарную комнату. «Мы подождем здесь», — вместо демона ответила Вира, — «все же мужчине лучше лишний раз не командовать». «Хорошо, мне распорядиться о напитках и еде?» «Было бы неплохо, спасибо!» Эльфийка улыбнулась и умчалась прочь, и вот они остались наедине. И 5 пар глаз уставились на парня. 5 голодных пар. И да, и еще дива все еще была дико голодна. Глава 22. Прошлым днем подземный мир. Ряды повозок и солдат уверенно двигались по дороге, впереди уже виднелась Мырнатская крепость, поэтому воины могли немного расслабиться. Лагерь людей с поверхности перед крепостью уже разросся, было возведено ограждение, построены некоторые удобства и налаживался быт. Их пока нельзя было пускать в крепость, ведь велик шанс разоблачения. Да им и в лагере было хорошо. Воины с интересом изучали эту гигантскую пещеру, где могло поместиться несколько больших городов. Исследовали, брали образцы материалов. Ну и, конечно же, шло строительство крепости. Все тела порождений бездны, благодаря помощи, уже были собраны и отправлены в столицу на переработку. Караваны один за другим прибывали и отбывали. Благодаря телу Гидры правители городов вдруг оживились и стали активно помогать крепости. И снаряжение выдали поновее, и подкрепление немного наскребли, и даже прислали больше целителей и маннокредитов. Ханна ходила по крепости и сияла от довольства. Вот только то, во что превращалась крепость... Генерал Зайка не очень понимала, что они строят, и все же решила довериться подводным эльфам и людям. «Едут!» — тихо воскликнула Катя. «Скоро начнется жара!» — добавила одна из сестер, а вторая подтвердила. «Уж одаренные на доминировании точно не оплошают. Я слышала, они вдвоем заставили отступить тройку из ацтеков». «Так! «А вы чего прохлаждаетесь-то?» — раздался строгий голос, и девчата обернулись, после чего громко заржали. «Семен, ты во что такое оделся?» «Это одежда местных мужчин. Женщины здесь, знаешь ли, очень голодны, иначе мне может грозить смерть от сну-сну». То ли с гордостью в голосе, то ли с тревогой, — ответил эльф, окутанный в плотное одеяние. Темно-синяя ткань плотно закрывала тело парня, будь то тот опасается злобного пустынного солнца, и виднелись лишь глаза. «Сну-сну?» Мария склонила голову на бок, уставившись на парня. «Мне так сказал один из солдат. Это вроде означает секс. Хотя откуда вам, девственницам, знать, что такое секс?» «Ха! Мы бережем себя для одного единственного!» Девушки с презрением посмотрели на молодого бабника и хмыкнули. «Девчат, ну и правда, тренировки же!» — промурлыкала Катя. Она мило улыбалась, смотря на троицу, что будь то брат и сестры. И тут к ним подошли Евгения с Ольгой. Обе были в боевом облачении и готовы к бою. «Готовимся. Скоро начнется. Мы не знаем, как отреагируют твари. Поэтому на всякий случай полная боевая готовность». Голос солдатки, как обычно, был безжизненен, а лицо окаменевшим. Сейчас ее мозг работал на пределе. На ней защита девчат, и требовалось предугадать всевозможные последствия предстоящей операции. И если потребуется, она схватит всех их и попросту сбежит. У нее был приказ защитить их, и она его исполнит любой ценой. «Хорошо», — Катя кивнула и помчалась в свой шатер, а за ней и остальные. Кроме Семена, у него свой дом. Весь лагерь ожил и начал суетиться, а конвой уже подъезжал. И вскоре он оказался около лагеря. Груза и боеприпасов они привезли немало, но главное — это трое старейшин. Все они были в обычной броне скорпионов, но на ней имелись особые отметины, благодаря которым можно было отличить старейшину от простого солдата. Троицу тут же встретил командир Гаро и повел их к пропасти, на пути отчитываясь. Впрочем, поверхность и так каждые полдня получает подробнейшие отчеты. Но старейшинам хотелось послушать лично Гаро. «Понятно, это настораживает. У них каждый солдат равен по силе одаренному среднего звена и огромное количество офицеров, равных сильным одаренным», — подметила девушка с чарующим голосом. «Это все из-за манна-кредитов, как я понял. Они для них, как для нас, чистая энергия». «Чем больше денег, тем ты сильнее. Все как у нас на поверхности», — горестно вздохнул Черный. «Но все же мы их потомки», — добавил Золотой. Он оставил все дела, чтобы лично спуститься вниз и посмотреть на этот мир своими глазами. «Поэтому уверен, что у нас не будет особых проблем с тем, чтобы договориться и прийти к взаимопониманию». Четыре человека шли к крепости, но вскоре оттуда показался Зор в своих серебряных доспехах и генерал Ханна. После непродолжительного знакомства они продолжили путь и вскоре прибыли к пропасти. Разве что сперва заскочили на полигон, где солдат Ханны учат обращаться с огнестрельным оружием. Он как раз находился недалеко. «Выглядит жутко», — пробормотала Красная, смотря в пропасть. Туда пустили несколько осветительных ракет, поэтому все увидели полчища бесов. Их было настолько много, что они действительно стояли на головах друг у друга. «Их становится больше». Генерал Зайка насторожилась. «Сейчас их станет меньше», — хохотнула Красная. «Для этого мы и пришли — оттянуть начало волны». Аукционный дом. Текущее время. Тео сидел за столом и мастерил артефакт, от описания которого Дива едва не потеряла сознание. Поэтому пять девушек, сидящих на большом и удобном диване, молчали и смотрели на парня, как голодные псы на кусок колбасы. «Хорошо, наверное, было», — пробормотала Пафи. «А ты о чем?» Нек не хотела мешать парню работать, поэтому говорила тихо. «Я про эту предательницу». Она ткнула пальцем в щеку довольной гномки. «Ты посмотри, как эта гадина сияет». «И буду сиять, ведь это было божественно». На лице Дивы появилась эйфория от воспоминаний, даже слюна потекла. «Как же я тебе завидую!» — прошипела розовокожая демоница. «Поэтому рассказывай!» Дива посмотрела на нее с недоумением в глазах. «В подробностях! Все при все!» «Я же вас раздразню, и вы тут все слюнями зальете. Да и не хочу я, это интимно и смущает». «А я хочу зна...» Не успела Пафи договорить, как раздался стук и голос. «Как вы и просили, я предупреждаю вас. Начало аукциона через 20 минут». Работница аукциона тут же умчалась дальше предупреждать остальных продавцов, а девчата засуетились. «Господин?» Пафи поднялась с места и направилась к Тео, а тот обернулся и протянул ей полуметровую в длину и сантиметров 30 в высоту пластину. — Вы закончили? — Можешь опробовать. Парень улыбнулся, а демоница настолько переволновалась, что ноги начали дрожать. Пластина состояла из двух частей — экрана и интерфейса. И если экран занимал 80% пластины, то интерфейс — процентов 15% и находился в ее правой части. «Так, понятно». Она прошлась по надписям, кнопкам и быстро сообразила, что делать. Влив манну в пластину, она нажала кнопку «Включить». Далее нажала на кнопку «Искать магических созданий». Рядом была кнопка «Искать порождений бездны». Но откуда они в столице? Поэтому после нажатия кнопки прошлась волна сканирования, и на экране появился план комнаты и расположение на ней людей, разумных. Невероятно. И оно верно показывает. Стоп. Демоница резко обернулась и уставилась на Виру. Десятая ступень? Серьезно? Я промолчу. Все с шоком уставились на эльфийку, а потом вновь раздался голос Пафи. — А господина я не вижу. — А теперь? — ухмыльнулся тот и... — Жулик! — она улыбнулась, видя отметку «вторая ступень». На пластине имелась шкала определения силы, но можно было включить отображение пометок прямо на экране для удобства. Тео, по сути, повторил то, что делал для армии Империи, но из-за отсутствия времени и материалов сделал упрощенную версию. Также можно было увеличить силу сканирования, чтобы прорваться через барьер, окружающий комнату. Он защищает продавцов от прослушки и чужой магии. Если Пафи захочет, она сможет получить план всего аукционного дома. Вот только такое сильное сканирование смогут почувствовать даже слабые маги, а это чревато последствиями. Еще можно было указать радиус действия, вплоть до 3 километров. Но манны сожрет это просто тьму. Однако, если манна-кредиты есть, то использовать максимальное сканирование можно сколько угодно раз. Деньги — сила. Вот только аукцион сейчас начнется, а прием товаров уже закончен. Дива огорченно вздохнула, а вот Пафи... Ха, это мы еще посмотрим. Нек, Вира, идете со мной, охранять будете. Все же тут такое сокровище. Она кинула на девчат взглядом и... Дива, ты тоже. Итак, много времени провела с господином. Амин сопроводит его. Вот. «Ты зараза!» — прошипела мелкая и слезла с дивана. Вскоре девчата умчались прочь, а зверолюдка повела мужчину на их балкончик для продавцов. Сейчас на Мин была еще более откровенная одежда, чем раньше. Короткие белые шорты из ткани и полосы ткани, прикрывающие грудь. Они были в несколько слоев, и ткань была зачарована, так как использовалась в волшебстве девушки. Но парень еще не видел эту технику. Мин чувствовала потоки ветра своим телом, поэтому и максимально оголялась. Так ей проще колдовать и поглощать манну. Шли они по довольно узкому коридору в сопровождении работницы аукциона и некоторое время спустя оказались перед охраняемой дверью. Воительница открыла дверь, пропуская внутрь продавцов, а эльфийка предложила напитки, после чего убежала за заказом. Тео предпочел местный аналог чая, а Мин — легкий алкоголь для себя и девчат. Ну и закуски, да посытнее. «Шик!» — подытожила тигрица, осмотрев помещение. Это был балкон, как в старых театрах, только куда больше размером. Вдоль стен расставлено 3 удобных дивана, имелся немаленький стол и кое-какая мебель. Также было 4 удобных кресла, расположенных так, чтобы, сидя в них, гостям было хорошо видно сцену, а также можно было опустить барьер. Он перекроет балкон, и никто извне не увидит тех, кто внутри, а те смогут увидеть остальных. Также имелось несколько экземпляров журналов с изображением продаваемых предметов и их описанием. «Понятно, почему регистрация за 2 часа», — подметила девушка, листая журнал. «Ого, сколько здесь интересных штучек! Ха! Тут даже ночь с мужчиной продают!» Глаза тигрицы сверкнули, и она кинула взгляд на Тео. «Тут продают большую партию магиума из какого-то города Невл. Что это за город?» Парень кинул взгляд на тигрицу, которая кралась к нему, выставив вперед лапки, и та замерла. «Город алхимиков? Там, как я знаю, производят магиум». Она тут же выпрямилась и невинно заулыбалась. «Производят? Я думал, он с неба упал, его получили из метеоритов». «Метеориты? Не знаю такого слова, но магиум уже давно производят алхимики. Его сложно изготовить, так как требуется множество ресурсов, и даже поговаривают, что для его изготовления нужны тела порождений бездны». «Вот, значит, как. Я не могу воспроизвести Паврадий, а у них получилось. Мне нужно попасть в Невол», — размышлял парень, и вдруг темный полупрозрачный барьер закрыл балкон. «Господин, побалуйте меня немного. Прошу вас!» К щеке парня прислонилась щека тигрицы. Она нежно терлась об нее и мурлыкала. Некоторое время спустя. «Я же говорила, что все получится!» Пафи задрала нос и кинула на Нек взгляд победительницы. «О да, какой же у нее был взгляд! Мне кажется, она едва не потеряла сознание!» — расхохоталась гномка, да и все остальные улыбались. Управляющая аукционным домом невероятно строгая и надменная волколюдка наотрез отказывалась принимать новый лот, и лишь когда ей вручили его в руки, согласилась. Правда, конечно, между «вручили» и «согласилась» было немало забавных сцен и переход от неверия к принятию. Собственно, поэтому девчата и хохотали. И вот они добрались до своей комнаты, и охранник, кивнув, пропустила их. Вот только... «Мяу! Ах! Мяу!» «Ах ты ж шерстяная!» — прокричала Пафи и ворвалась внутрь. «Но...» «Я тоже так хочу!» Мин сидела у парня на коленках и прижималась к его груди, а он... чесал ее за ушком и гладил хвост. «У тебя же нет хвоста и кошачьих ушей», — подметил парень, выпуская тигрицу из рук. «Мне хватит и простого поглаживания по голове». Пафи топнула ногой, но тут на сцене что-то началось. Аукцион уже начался, поэтому появление управляющей было несколько неожиданным. «Уважаемые гости нашего аукционного дома, простите, что прерываю вас, но у меня есть важная новость, которая, возможно, заставит пересмотреть свои планы», — говорила она, используя артефакт для усиления голоса. Все же зал был немаленький, пришло человек 300, это не считая охраны. Часть гостей находилась в таких же балкончиках, как и Тео, но львиная доля людей разместилась внизу на удобных диванах перед столами, уставленными едой и напитками. «Нам буквально только что предоставили изделие, которое заинтересует абсолютно каждого, особенно учитывая происходящие события. Поэтому я крайне рекомендую зарегистрировать побольше средств. Борьба за этот предмет будет жаркой. Спасибо за внимание». Волколюдка окинула заинтересовавшихся и оживившихся аристократов своим острым взглядом и, вильнув серым хвостом, поспешила уйти. Начался галдеж и некоторая суета. Кто-то послал людей поговорить с управляющей и выведать, что за интересный товар она добыла, а другие послали за деньгами. Чтобы участвовать в торгах, нужно зарегистрировать маннокредиты в аукционном доме. На слово здесь никому не верят, и продавец должен получить свои деньги сразу же после покупки лота. И вот вскоре аукцион возобновился, и, как обычно, сперва выставили всякие безделушки для разогрева людей. Впрочем, попадались действительно интересные вещи. такие как магические камни, способные хранить в себе манну, и заклинания. Кристаллы манны различных стихий, ценные алхимические ингредиенты и изделия. Тео наблюдал за всем этим с горящим взглядом, а также покупал. Все же он имел право тратить часть средств, что заработает. А если не заработает и его товары не продадутся, то аукцион просто заберет товар по минимальной цене. Покупал Тео в основном то, что пригодится ему на поверхности. Поэтому он купил 3 магических камня стихии земли, 2 воды, а также семя цветка Ла. Этот цветок известен своими свойствами в очищении манны. Но вырастить его невероятно тяжело. Для этого нужен высокоранговый друид. Вот только у Тео имелся эльфийский лес. И этого будет достаточно, ведь цветок Ла — это растение родом из этого леса. Далее шли артефакты и всякий хлам. А вот продажа мужчины на одну ночь вызвала немалые торги. Это был мужчина-полуорк, крепкий, брутальный и с огроменным дрыном. Собственно, он его и продемонстрировал, отчего даже девушки команды Виры пооткрывали рты. Но не от восторга, а от ужаса. «Он бы меня таким просто на части порвал», — пробормотала Дива, и с ней были все согласны. Даже Нек не решилась бы на такое оружие, предназначенное явно не для удовольствия, а для казни. Вот только... За него шли настоящие яростные торги, что с 3000 лот достиг 30. Продан он был, ко всеобщему удивлению, хозяйке черного рынка. После такого необыкновенного лота выставили то, ради чего демон и пришел на этот аукцион. Партия Поврадия из города Невл. Вот только за него пришлось побороться. Поврадий всем был нужен, но демону нужнее. Поэтому 2 тонны ушли за 2 миллиона манна-кредитов с мелочью. У Тео, конечно же, не было столько денег, но следующим лотом как раз выставили его кольца. Аукцион уже провел анализ колец, поэтому описание в каталоге товаров не могло не соответствовать действительности. Однако для наглядности ведущий аукциона надел кольцо и попросил одного из телохранителей аристократов испытать. Желающих, конечно же, нашлось немало, ведь все хотели убедиться в кольцах, прежде чем покупать. А купить их хотели абсолютно все. В итоге ведущего били и пинали, на нем использовали способности и атаковали артефактами, а тому было хоть бы хны. Правда, до тех пор, пока не закончилась манна в кольце. Как видите... Данные кольца могут хранить приличное количество манны, вплоть до уровня 8-го круга включительно, — заявил ведущий и вернул кольцо в украшенную коробочку. Зал же загалдел, ведь это считалось превосходным артефактом, ведь далеко не каждый меч выдержит, к примеру, силу генерала Зайки. Она может применить на мече заточку или крепость, но меч попросту лопнет, не выдержав магии. Даже если тот будет из Поврадия. Тео уже успел изучить этот момент, пока был под землей. Это он, древний демон, который в мастерстве овладел зачарованием и мог делать предметы, которые выдержат силу мага 9-го круга. А здесь на такое были способны лишь единицы. И то в основном это были высшие эльфы Озерного Града. Поэтому Ханна использовала магию на сам меч, не вливая в него манну. Впрочем, так многие делали, но в итоге те же рыцари подводного королевства, которые вливают манну в свои мечи, будут куда сильнее. Все же из-за дефицита Поврадия им приходилось как-то выкручиваться, иначе порождений бездны не одолеть. Оттого даже меч из стали у них мог выдержать поток манны сильного рыцаря. А все дело в сложных рунах, которые регулируют манну, не позволяя ей взбунтоваться и разрушить изделия. На самом деле все куда сложнее, и в основном упиралось в экономическую выгоду. Чем сложнее артефакт, тем дольше его делать. И если кому-то сказать, что Тео потратил на каждое кольцо не больше 10 минут, ему никто не поверит. 11 000! — раздался громкий голос, вернувший Тео в реальность. Демон был приятно удивлен тем, что его кольца так дорого оценили. Однако не прошло и 5 минут, как... «16 000 продано!» — заявил ведущий, и первые 10 колец попали в руки сестре правительницы города. А затем разобрали и оставшиеся. Под конец цена возросла, поэтому в среднем каждое кольцо было продано за 18 000. А это почти 2 миллиона манна-кредитов. Правда, Тео еще не проводил сравнение и не знал, сколько это в корсах. Кольца распродали и выставили еще кольца, но на этот раз 30 уникальных колец. Тео, конечно, не шибко заморачивался, ведь времени было мало, но свою изюминку каждому кольцу постарался придать. Они были немного мощнее и заточены под определенные стихии. Впрочем, и обладатель другой стихии мог пользоваться, но тогда мощь будет на уровне предыдущих колец. Ну а также приятная штука в виде ментальной защиты и... Это, пожалуй, оказалось еще более ценным, чем основная функция. Аристократия столицы — самый настоящий серпентарий. Заговоры и интриги, диверсии, убийства и многое-многое другое для столицы это было нормой. Позволила себя обмануть? Сама виновата. Влезли в голову и прочитали мысли? Ну, бывает. Захватили разум и заставили что-то сделать? Ой, а как же это получилось? Это ведь запрещено законом. Итого, кольца были распроданы по 40 000 за каждое, за них едва ли не дрались. Следом гостям дали отдохнуть, и выставлялись всякие полезные безделушки. Тео приглянулось зелье, на час дарующее повышение всех физических характеристик. Но последствием было полное истощение, когда закончится время действия. Демон был плох в алхимии. По этой причине он так и не занялся проектом по сжижению к энергии к состоянию, как вода из озера дракона. Да и много других идей было. Зелье покупать он не стал, но посмотрел на борьбу за одно уникальное зелье. Оно позволяло погрузиться в очень реалистичный сон. Сознание при этом сохранится, как и память о сне. Продали его за 7 000, что весьма дорого для зелья. После зелий пошло высококлассное оружие и доспехи. Гости отчаянно за них сражались, все же товар и правда был великолепным, даже демон оценил. И только все успокоились, как аукцион подкинул новых товаров Тео, и вновь людям пришлось тяжко. Все же осветительные шары, способные отгонять бесов, в нынешнее время очень полезны, да и не только против бесов. В подземном мире была куча темных мест. А вот браслеты полета... Тео на них озолотился, так как каждый был продан за 100 000, все 10 штук. Следом примерно час продавали разные товары. Гостям нужно было отдохнуть после тяжелых торгов. Они пили, ели, обсуждали аукцион и... наконец-то дождались. На сцену вышла самоуправляющая с большой пластиной в руках. «Вы, наверное, гадаете, что это?» Волколюдка довольно оскалилась из-за тишины в зале. Все замерли и, казалось, перестали дышать. «Это артефакт от того же мастера, что и защитные кольца с наручами полета». Зал загалдел, а также полились предположения о том, что же это за артефакт. Но волколюдка не стала их мучить. «Данный артефакт способен определить силу каждого из вас и показать ваше местоположение, даже если вы находитесь под заклинанием невидимости или были замаскированы. Он найдет все магические предметы и существ в радиусе 3 километров, тайники, скрытые логово бандитов, утерянные артефакты». На лице волколюдки появилась довольная улыбка, а гости в зале, казалось, побледнели. «А, ну и еще, оно может находить порождение бездны», — добавила она, но последнее мало кого интересовало. «Начальная цена — 1 000 000 маннокредитов. Начинаем торги!» «Постойте!» — раздался крик из зала, и со своего места встала сестра правительницы. «Я прошу сделать перерыв хотя бы на полчаса, и, думаю, со мной все согласятся. Моя сестра, правительница столицы, обязана присутствовать на аукционе, где продаются предметы подобного уровня». «Да дайте время! Нужно деньги привезти!» — раздался выкрик из зала. И охранники, а также посыльные, уже мчались из аукционного дома в особняки и к матриархам родов. «Хорошо. Тогда все, кто желает опробовать артефакт, можете уединиться со мной в специальной комнате. И обещаю, он будет использоваться на минимальную мощность, поэтому ничьи секреты не будут раскрыты». Она мило улыбнулась, насколько это возможно, с волчьей пастью, и вскоре начался настоящий аншлаг. Каждый хотел убедиться в мощи артефакта. Вот только вдруг в зал начали врываться гвардейцы-правительницы. Аристократы тут же насторожились, как и их охрана, ведь первое, что они подумали, это то, что сейчас правительница без аукциона заберет артефакт. «Срочная информация! Всем матриархам явиться в резиденцию правителя! В Мырновской пещере появился Гранис!» Раздался крик гвардейца, и аристократы побледнели от ужаса. «Гранис?» — удивилась Пафи. И кинула взгляд на Тео. И испугалась, ведь тот выглядел взбешенным. «Уничтожитель королевств. Сильное порождение бездны», — пробормотал он и, встав, обернулся. «Сейчас же заберите все маннокредиты, что мы заработали, и выдвигаемся. Через 2 часа мы уже должны быть там». Девушки вздрогнули, а потом разбежались. Они не представляли, каким за 2 часа преодолеть такой путь. Но раз господин сказал, значит, так и будет.